В 17 часов по ульяновскому времени Шагов миновал знаменитый мост и городскую черту родины великого реформатора Российской империи. Хорошо известными ему переулками он выехал на нужную улицу и остановился напротив дома, маркированного цифрой 8. Подойдя к первому подъезду кирпичной хрущевки, он присел на полусгнившую скамейку и, не торопясь, закурил, в очередной раз прокручивая предстоящий разговор, если таковой вообще состоится. Солнце вышло к полудню, и за это время достаточно хорошо прогрело воздух. Хоть ты лопни, но ему не хотелось вставать с насиженного места и влезать в очередное грязное болото. Но... Отбросив окурок и прополоскав минералкой горло, он решительно отодвинул ветви плакучей ивы и вошел в подъезд. К его великому удивлению, дверь открыли после первого звонка. «Кто вам нужен?» — тяжело дыша спросила полная женщина с характерным восточным разрезом глаз. «Извините за беспокойство, но я бы хотел видеть Дину Довлятову». «Наверное, вы имеете в виду Данию Довлятову?» Через силу улыбнувшись, поправила женщина. «Заходите, сейчас я вам ее позову. Она неважно себя чувствует, кого-то ждет, может быть, и вас». «Нет, мама, этого человека я вижу впервые!» Выходя из боковой комнатки и оправляя халатик, возразила довольно симпатичная девица с черными полукружиями глаз, из чего Шагов заключил, что он на верном пути. «А вы кто такой и что вам от меня нужно?» «Зовут меня Александр Николаевич Шагов. Еще раз прошу прощения за доставленное беспокойство». Вежливо обратился он к женщине. «Я думаю, будет лучше, если я поговорю с вашей дочерью наедине». «Кому будет лучше?» — вызывающе спросила Даня. «И вам, и мне, и вашей маме». «Вы откуда?» — нахмурив лоб, спросила девица. «Из Тольятти. Но не волнуйтесь, я приехал с добрыми намерениями». «У Анатолия не может быть добрых намерений, как и добрых друзей». «А почему вы решили, что я от Анатолия?» «Тогда все понятно», — скривив мордашку и прикусив губу, отреагировала Даня. «Мама, сходите в магазин, кажется, у нас кончился хлеб». «Покажите ваши документы», — закрывая за матерью дверь, потребовала она. «Пожалуйста», — протянув открытое удостоверение, успокоил ее подполковник. «Спасибо, мне все ясно», — бесцветно отозвалась Даня. «Значит, меня посадят». «Этого я вам сказать не могу, потому как я не прокурор, не судья и даже не ваш следователь. Все будет зависеть от того, что и как вы мне расскажете». «А как я могу поступить иначе? У меня только два выбора. Либо молчать, либо говорить правду. Иного выхода я просто не вижу. Я бы давно и сама к вам пришла, но боялась Толика, потому и сбежала из вашего города». «Мы сделаем все возможное, чтобы обезопасить вашу жизнь. А если к тому будут предпосылки, то и выступить на суде в вашу защиту. Сейчас же я прошу вас только одного, как можно подробнее и объективней рассказать мне об известном вам преступлении». Девка всплакнула, пожевала уголок воротника и, наконец, предложила подполковнику пройти в ее комнату. Мельком ее осмотрев, Шагов сел в единственное, приспособленное для этого кресло. В маленькой комнатке стояла кровать, трюмо и обшарпанное, хорошего, наверное, звучание пианино «Красный Октябрь». Соединив стройные ноги, Даня уселась напротив, на угол кровати, и вопрошающе посмотрела на подполковника. «Что я вам должна рассказать?» «Все», — понятно и просто ответил Шагов. «Сразу, так не могу решиться», — сдвинув колени, робко ответила Довлятова. «Вы разрешите выпить мне рюмку спирта?» «Вы еще не арестованы? Да и ордера у меня нет. Поэтому делайте все, что считаете нужным. Но только прошу вас, соблюдайте меру. Это в ваших интересах». «Я знаю». Вытаскивая из-за трюмо початую бутылку медицинского спирта, ответила Даня. «Я не алкоголичка, но мне плохо. С того самого дня, как убили Валентина. Я пью постоянно. Мне предлагали уколоться, но я вовремя опомнилась и посчитала, что лучше уж так, чем становиться наркоманкой». «Лично я не вижу никакой разницы». С сожалением глядя, как красивая девица заглатывает почти не мощь спиртягу, заметил Шагов. «Не стоит убивать себя раньше времени. Вы еще молоды, и, как знать, вполне возможно, что суд назначит вам условный срок. У меня мало времени, и я бы хотел дотемно вернуться домой. Предлагаю построить наш разговор как доверительную беседу, и я буду расценивать ее как чистосердечное признание, о чем не забуду доложить контролирующим меня органам. Спасибо, заедая алкоголь шоколадом, сдавленно ответила Довлятова. Я сейчас. Все началось в пятницу, 25 августа. Я работала в вашем городе по продаже автозапчастей. А если говорить проще, то элементарной продавщицей в магазине ВАЗ плюс сервис. Это по обводной дороге, почти в черте города. Покупателей не было. Как вы сами понимаете, таких магазинчиков у нас расплодилось, как карпов в пруду. Я скучала, читая какой-то детектив со странным названием «Смерть убить нельзя». Вторая продавщица, Нина Кутузова, сидела неподалеку и смотрела телевизор. Парень вошел стремительно и быстро, как человек, у которого мало времени. Наши глаза встретились и не смогли оторваться. «Я приехал покупать тачку. Меня зовут Валя Иванов. Помоги мне, в вашем городе я никого не знаю. Ты сегодня можешь со мной встретиться?» Сразу перешел он на «ты». «Да?» — глупой овцой ответила я. «Мы закрываемся в 8, я буду вас ждать». «У меня был любовник, за которым вы, скорее всего, и охотитесь, Толик Пастухов. Я всегда его боялась и боюсь до сих пор, но почему-то в тот момент я думала про него меньше всего, а если говорить честно, то он порядком мне надоел». В назначенное время я вышла из магазина и была приятно удивлена. Валентин Иванов сидел в своей машине, старой потрепанной копейке, и ждал меня. «Ты чего это?» — девочкой задурачилась я. «Делать больше нечего. А ну-ка, ны отсюда! Тоже мне кавалер нашелся! Дуй, чтобы запаха твоего здесь не было!» Заметив подъезжающего Толика, выкрикнула я. «Как знаешь, тёлка!» — ответил он и резко развернулся. «Жди, я приеду!» Страшась за него, да и за себя, я села в машину Толика. «Чего он от тебя хотел?» — предчувствуя поживу, благожелательно спросил пастух. «А то ты не знаешь, чего от меня хотят мужики!» — равнодушно ответила я, не собираясь подставлять парня под удар. «А номерки-то у него оренбургские!» Обгоняя машину Валентина, заметил он. «Издалека он к тебе ехал. Может быть, объяснишь?» «Объясню!» — резко ответила я, чтобы развеять его ревностные подозрения. «Он сюда приехал за машиной и просил меня ему посодействовать. Останови тачку и езжай. Мне еще нужно попасть в парикмахерскую». «Чтобы сделать на лобке сессон!» — непристойно сострил пастух. Я остановил машину у тумбы возле моей парикмахерской. «Коза ты трепанная! Тебя подождать!» «Спасибо, но с таксистом мне будет гораздо приятнее!» Выпрыгивая из машины, не осталась я в долгу. «Езжай по своим делам, и в ближайшую неделю меня не доставай!» Откуда мне было знать, как оно все обернется? В парикмахерской я сделала маникюр, успокоилась, и та тревога, что у меня возникла в машине пастуха, понемногу испарилась. Когда я вышла из салона, для меня было сущей неожиданностью увидеть там Валентина. Покуривая сигаретку, он сыпал голубям семечки и, улыбаясь, смотрел на меня. «Я любуюсь тобой, как Мадонной Рафаэлевой!» Поднявшись с лавки, он двинулся мне навстречу. «Какая ты красивая! Наверное, казанская татарка?» «Ульяновская!» Поправляя его, засмеялась я. «А ты что, так и будешь следовать за мной по пятам?» «Ага!» «Ты мне понравилась с первого взгляда, и как знать, может быть, сегодня вечером я сделаю тебе предложение. Разумеется, если ты не замужем, того хлюста на Ниве во внимание я не беру». «У Пастухова Нива белого цвета?» — оживился подполковник. «Да?» — удивилась Даня. «Но почему вы об этом спрашиваете?» «Да так, просто мелькали какие-то ассоциации. Впрочем, к нашему делу они могут и не относиться. И что же дальше?» «Красивый был парень Валентин, пастух, который взял меня насильно, ему и в подметке не годился. Я его знала чуть больше суток, но этого мне вполне хватило, чтобы понять, что он настоящий мужик. Ночь пролетела удивительным сном, Валька подарил мне настоящую сказку, но, как это всегда бывает, сказка кончается, а начинается жизненная проза. Под утро часов 5 в дверь позвонил Пастухов и потребовал, чтобы я немедленно ему открыла». Валька тоже услышал звонок и, предупредив, что у него много денег, попросил никого в дом не впускать. Притворившись, что дома никого нет, мы затихли, как мыши, и в таком состоянии просидели больше часа, пока его наглый стук не прекратился. Это было в субботу, а автомобильные рынки в основном работают по воскресеньям. Вот мы и решили весь день пробыть дома, а на утро ехать за подержанным автомобилем, потому как оказалось, что на новую тачку денег Валентин не сумеет наскрести. Наверное, мы бы так и пробыли дома весь день, но в обед, подавая на стол, я обнаружила, что у меня нет даже крошки хлеба. Около часа я провела возле окна, наблюдая, не болтается ли возле подъезда Толик со своими дружками, Кокой и Быком, иначе говоря, Сергеем Кокаревым и Михаилом Быковским. Не обнаружив их видимого присутствия, я решилась и выскользнула из дому, предупредив Валентина, чтобы он никому не открывал дверь. Безо всяких приключений я дошла до булочной и, купив батон хлеба, вернулась домой. Все было тихо и спокойно, пастуха и его дружков нигде не было видно. Облегченно вздохнув, я достала ключи и открыла дверь. То, что произошло потом, я и сейчас не понимаю. Сзади меня ударили по затылку и зашвырнули в квартиру. «Так-то оно будет лучше!» Мерзко улыбаясь, пастух тщательно закрыл все дверные засовы. «Эта стерва в гости нас пускать не хотела! Но мы люди не гордые, правда, бычара? Сами пришли!» «Что здесь происходит?» Встревоженный шумом спросил Валентин, выходя из комнаты. «Объясните, в чем дело?» «А дело в том, господин из Оренбурга, что мы пришли к тебе в гости!» Оскалился пастухов, незаметно подавая какие-то знаки Быковскому. «А эта шлюха не захотела нас пускать, вот и пришлось применить мне силу!» «Я вас не знаю и знать не хочу!» Прижимаясь к стене, побледнел мой гость. «Вам лучше покинуть этот дом!» «Это так-то ты встречаешь гостей, пришедших к тебе с выпивкой!» Подходя к Валентину вплотную, пакостно захихикал он. «Нехорошо, брат, а мы-то хотели с тобой немного выпить, по-хорошему, по-дружески, я верно говорю, Кока!» «Истину глаголишь!» Услужливо поддакнул тот. «Мы и водочки принесли, и закуски на целый мешок, а ты нами, значит, брезгуешь!» «Брезгует он, Кока!» Обиженно прогундосил пастухов. «Моей шлюхой он не брезгует, а нашими харчами брезгует. Ну что, пацан, будешь с нами пить за знакомство? Или мы нашу общую подругу под кодляк пропустим?» «Убирайтесь отсюда, добром прошу!» Поднявшись с пола, я попыталась подойти к входной двери и позвать на помощь соседей. «Тебя никто не спрашивает!» Заслоняя дверь, пастух отвесил мне пощечину. «И твоего согласия никто не требует!» «Бычара, сдерни-ка с нее пеньюар! Если ее новый кобель не хочет с нами выпить, так пускай хотя бы полюбуется, как мы ее разделаем на троих. Может быть, потом он станет сговорчивей». «Это мы могем!» Подойдя ко мне сзади, бык резким взмахом ножа вспорол на мне юбку и нижнее белье. Невольная вскрикнула. «Подождите, остановитесь!» Не выдержав, заступился за меня Валентин. «Остановитесь, вы же не звери! Хорошо, я выпью с вами, если вам уж так приспичило!» «А вот это другое дело!» Пройдя в комнату и увидев приготовленный стол, довольно потер руки пастух. «Пацаны, оказывается, нас давно ждали, только не хотели в этом признаваться. Бычара, тащи сюда пакет с водкой!» Грязные, значительно улыбаясь друг другу, они уселись за стол, а я, накинув халатик, отозвала на кухню Валентина и сказала, чтобы он немедленно убегал через окно, потому что входную дверь пастух запер на замок, а ключи положил к себе в карман. «Да ты что?» — удивился он. «Третий этаж, я ведь могу разбиться!» «А так они отберут у тебя деньги и забьют до полусмерти!» «Но это мы еще посмотрим!» — сухо ответил он и прошел в комнату. Сначала все шло нормально. Мужики выпили, начали шутить. Я уже подумала, что мои подозрения совершенно не оправданы. Но уже через полчаса застолье начало принимать угрожающие формы. «А ты, парень, чего в наш город прикатил?» Подмигнув Быковскому, как бы между прочим спросил пастухов. «Или своих проституток у вас не хватает, и ты решил у нас прожиться?» «Да нет, вообще-то я приехал по делам службы, можно сказать, в командировку». «И куда же конкретно тебя командировали?» Сощурился Анатолий. «На конфетную фабрику, а может быть, прямо на вас?» «На конфетную фабрику?» Попадая пальцем в небо, ответил Валентин. «Вот и отлично, лопушок!» Довольный собой заржал пастухов. «Вот ты и прокололся! Нет у нас никакой конфетной фабрики! А значит, ты нам врешь! Нехорошо ведь врать друзьям, с которыми ты пьешь!» «Собственно говоря, вам-то какая разница, куда и зачем я приехал? «Большая, потому что ты приехал покупать тачку, и в этом вопросе мы могли бы тебе помочь. Мы с пацанами знаем здесь все ходы и выходы, и за умеренную плату могли бы свести тебя с одной недорогой фирмой, торгующей автомобилями». «Нет, спасибо, я уже договорился». «С кем? С какой фирмой ты договорился?» Клещом вцепился в него пастух. «Это не имеет значения, и я не обязан перед вами отчитываться». «Конечно!» — согласился пастухов. «Я понимаю, это тайна сделки, но тогда я исключительно по-дружески. Прошу тебя занять мне немного денег, а завтра к обеду я тебе их верну». «У меня нет денег, потому что я уже внес их в кассу». «Жалко! Бычара, ведь нам жалко, что так получается!» В звериной улыбке оскалился он и кивнул встающему со стула Быковскому. «Ой, как жалко!»